Глава 13. В пятницу я большую часть дня проспал. Уснул уже через полчаса после того, как Юрий Григорьевич ушел на работу. Проснулся за час до его возвращения домой. Вчера я мусолил в голове идею о том, что прогуляюсь сегодня в обед до столовой или до ресторана. Но теперь отложил эту идею на потом. Снова пообедал бабушкиным борщом. Пришел в гостиную, включил подсветку над аквариумом. До появления в квартире Юрия Григорьевича я сидел на табуретке в большой комнате и наблюдал за суетой рыб. При этом то и дело потирал пальцем правый висок, гнал из своей головы мысли о предстоявшей мне сегодня вечером работе с внутренним компасом. Вечер пятницы получился схожим с вечером четверга, с тем лишь исключением, что сегодня я не слушал шутки Сан Саныча. Но снова были поиски предметов в прадедовской квартире, ассистировал мне Юрий Григорьевич. Вспышки боли в голове и мои безуспешные попытки погасить эту боль при помощи пока неощутимой энергии из платка. Сегодня я отважился на четвертый запрос к внутреннему компасу. Он дал ожидаемый результат, усилил головную боль. От нового всплеска боли у меня на пару секунд потемнело в глазах, лоб покрылся крупными каплями холодного пота. Я выругался и в сердцах швырнул на диван все еще бесполезный платок. Ночью не уснул, хотя и провалялся в постели почти до рассвета. Утром по пути к метро звуки моих шагов звучали в такт биению сердца при еще ощутимом болезненном покалывании в висках. В субботу утром после завтрака снова проглотил таблетку. Сделал это по требованию Юрия Григорьевича. Завалился на диван, с сожалением вспомнил о том, что коньяк в той самой бутылке закончился еще в четверг при Сан Саныче. Подумал о том, что уже послезавтра Алена поедет на обследование в Ленинград. Прикинул, как прошел визит Александрова на завод «Азот». Подсчитал, что уже на следующей неделе Порошины, Рита с Васей, Валентина Кудрявцева, Нарек Давтян и Аркадий Александров вернутся в Москву. Размышлял с уже закрытыми глазами о чем угодно, но только не о предстоявшей мне вечером работе с внутренним компасом. Боль в голове то накатывала, то отступала. Она будто бы имитировала морской прибой. Не представляю, сколько я перед сном рассматривал трещины на потолке. За окном полностью рассвело, прежде чем я все же уснул. Разбудил меня Юрий Григорьевич. Сегодня утром он ушел на работу, несмотря на то, что суббота уже 3 года, как считалось в СССР, выходным днем. Этот момент я выяснил еще в пансионате во время общения с Нареком и Аркадием. Превратил свое незнание в шутку, чтобы не выглядеть пришельцем из другого времени. Я увидел над собой раскрасневшееся от жары лицо прадеда, услышал доносившееся со стороны кухни позвякивание посуды, почувствовал запах жареного лука и вареного мяса. Взглянул на часы, отметил, что мой прадед сегодня вернулся с работы раньше, чем обычно. Я проспал тот момент, когда Юрий Григорьевич входил в квартиру. Я снова прислушался. На кухне сейчас действительно кто-то грохотал. Еще там не умолкал радиоприемник. «Вставай, Сергей», — сказал Юрий Григорьевич. «Варя уже сварила суп». Суббота для меня продолжилась встречей с Варварой Юрьевной, моей 40-летней бабушкой. В честь этой встречи я сразу же после пробуждения натянул шорты, не щеголял по квартире в китайских трусах. Поприветствовал бабушку Варю с порога кухни. Варвара Юрьевна наградила меня ответным приветствием и внимательным настороженным взглядом. Она сегодня принарядилась в фартук своего отца, хозяйничала в кухне без всякого смущения. Этот факт меня совершенно не удивил. Я с детства привык к подобному поведению бабушки Вари. Не удивили меня и ее колкости, хотя раньше она их адресовала не мне, а все больше своему мужу. «Ты футболку-то надел, братец», — сказала Варвара Юрьевна. «Сан Саныч говорил, что в Москве сейчас орудует банда сантехников, расхаживают по квартирам граждан почти голые, пугают женщин, дерутся с мужчинами. «Смотри, братец, примут тебя за бандита. Завтра проснешься не в квартире отца, а в изоляторе временного содержания. Ты уже бывал в таких местах, братец?» «В обезьяннике, что ли?» — переспросил я и зевнул. «Бывал пару раз. По молодости и по глупости». Я уселся за стол напротив Юрия Григорьевича. Бабушка Варя тут же поставила перед нами по большой тарелке с парящим супом. «Что ж ты такого натворил?» — спросила она. «В эти пару раз». «Оказывался не в том месте и не в то время». «Это как понимать?» «Шел мимо, никого не трогал». «Поскользнулся, упал, очнулся гипс», — сказала Варвара Юрьевна. Она поставила на стол тарелку с супом и для себя. «Примерно так все и было», — ответил я, — «только без гипса». Варвара Юрьевна усмехнулась. «Как же нам повезло, что ты приехал к нам уже повзрослевший и мудрый», — сказала она. «Попрошу Сан Саныча, чтобы он не выпускал тебя быстро из этого, как ты сказал, из обезьянника, если ты все же окажешься недостаточно поумневшим». «Спасибо, бам, сестренка, ценю твою заботу». Юрий Григорьевич выразительно кашлянул, будто скомандовал брейк. «Сергей», — сказал он, — «Варя предложила прогуляться в кино. Втроем. Пойдешь с нами в кинотеатр?» «Вечером мне будет не до кино, папа», — ответил я. «Вечером у меня тренировка. Или ты забыл?» Мне показалось, от моего слова «папа» Варвара Юрьевна вздрогнула и скривила губы. На пару секунд в кухне установилась относительная тишина. Лишь потрескивала газовая плита, да чирикали птицы за окном. Я окунул в суп ложку. «Не будет сегодня тренировки», — заявил Юрий Григорьевич. «Сделаем тебе выходной. Вчера ты весь синий вечером был. Того и гляди, схлопочешь инсульт. А мне тебе, Сергей, лечить пока нечем. Саня еще не раздобыл второй платок». Варвара Юрьевна усмехнулась и дернула головой. «В кино сегодня пойдем», — сказала она. «Посмотрим, на кого вы потратили прошлые платки». Она будто бы с вызовом посмотрела мне в глаза. «Купила вам билеты на фильм «Три дня до лета», — сообщила она. «Знаю, все его уже видели, кроме меня. Хоть посмотрю сегодня на эту Лену Лебедеву. Может, пойму, что вы в ней нашли. Глядишь, узнаю, чем она лучше тех людей, кому эти платки не достались». В ее голосе и во взгляде я почувствовал нескрываемый упрек. Поелозил ложкой в тарелке и сказал: «Вкусный суп». Варвара Юрьевна усмехнулась. «Врун ты, братец», — сказала она. «Ты мой суп еще даже не попробовал. Но он действительно вкусный». На кухне мы долго не засиделись, потому что с момента моего сегодняшнего пробуждения и до начала киносеанса оставалось всего лишь 2,5 часа. По пути к метро в основном говорил Юрий Григорьевич и Варвара Юрьевна. Они обсуждали свою работу, пару раз они пытались втянуть меня в беседу. Бабушка Варя поинтересовалась, какие фильмы мне нравятся. Я сухо перечислил ей все те советские кинофильмы, которые во время наших бесед в пансионате Алена назвала стоящими. Хотя сюжет примерно каждый второй из этих кинокартин я не знал или не помнил. Я благоразумно умолчал о том, что примерно 10 предыдущих лет я смотрел почти исключительно голливудские фильмы. На Арбатскую площадь мы приехали за полчаса до начала сеанса. Полюбовались на афиши, что красовались у кинотеатра «Художественный». Из всех представленных там новинок кинопроката я узнал только «Приключения желтого чемоданчика» и «Три дня до лета». Прочие названия помнил лишь смутно или не помнил совсем. Хотя мужское лицо на афише фильма с названием «Возвращение святого Луки» выглядело знакомым. Фамилию этого актера я все же не вспомнил, а у своих спутников ее не спросил. На случай, если этот актер сейчас был знаменитостью, и мое неведение покажется бабушке Варе странным. На входе в кинотеатр я вдохнул запах табачного дыма, но не уловил аромат попкорна. В кинотеатре я занял место по правую руку от своего прадеда. Варвара Юрьевна села слева от отца. Я не следил за бабушкиной реакцией на развернувшееся на экране действо, потому что наблюдал за игрой Елены Лебедевой. Сюжет кинофильма меня сегодня не интересовал. Я не прислушивался к репликам актеров. зато внимательно следил за выражением Алёниного лица. Отметил, что Лебедева на экране не походила на ту Алену, с которой я общался на море. Здесь у нее едва ли не фанатично блестели глаза. Она была настоящей комсомолкой-активисткой. В ее образе на экране я увидел задорное веселье, но не заметил той спокойной иронии, к которой привык за время общения с Аленой в пансионате. С Варварой Юрьевной мы расстались еще в метро. Бабушка поехала домой, мы с Юрием Григорьевичем отправились в его квартиру. По поводу актерских способностей Лебедевой, моя 40-летняя бабушка после просмотра фильма не обронила ни слова, даже не пошутила на эту тему. Зато об Алене много говорил по пути от метро мой прадед. Юрий Григорьевич озвучил мелькнувшую сегодня и у меня в голове мысль о том, что 3 дня до лета стоило посмотреть уже только из-за Лебедевой. Особенно из-за той сцены купания, которую показали в начале фильма. Мой прадед заявил, что у Орловой нашлась достойная преемница. Юрий Григорьевич поинтересовался у меня, в каких фильмах снималась Елена Лебедева сейчас. Я ответил прадеду, что Алена пока отвергла все предложения о съемках. В том числе она отказалась от роли в фильме, который даже я считал шедевром советского кинематографа. По запросу прадеда пересказал сюжет фильма «Офицеры». Упомянул о том, что в фильме одну из главных ролей сыграл Василий Лановой. Предположил, на какую роль в этом кино приглашали Елену Лебедеву. Хотя Алена мне об этом не говорила. Даже спел прадеду песню «От героев былых времен». Сделал это без музыки, под аккомпанемент из наших шагов, птичьего чириканья и рычания проезжавших мимо нас по шоссе автомобилей. Текст песни Юрию Григорьевичу понравился, а вот мое исполнение он не оценил. Сказал, что пение — занятие не для меня. Субботний вечер мы с Юрием Григорьевичем провели дома. Я снова делился с прадедом воспоминаниями о будущем, вновь вывалил на него ворох информации. Вот только не подкрепил все это точными датами произошедших в этом будущем событий. Не припомнил я имена и фамилии участвовавших в тех исторических событиях персонажей. Даже информация об изменениях в нашей стране в конце 80-х и начале 90-х годов в моем изложении звучала сумбурно. Я отчасти путался в последовательности событий. Понял, что раньше акцентировал свое внимание вовсе не на том, о чем меня сейчас расспрашивал прадед. В полночь Юрий Григорьевич ушел спать. Напоследок прадед пообещал, что завтра снова меня разбудит. В воскресенье займемся учебой пораньше. Уже через 10 минут после этого я услышал храп Юрия Григорьевича. Завистливо вздохнул, потому что сна у меня не было пока ни в одном глазу. Хотя я чувствовал себя неплохо, уже не осталось и следа головной боли. По возвращении из кинотеатра я все же разок потревожил внутренний компас. Сделал это больше из упрямства, чем из необходимости. Я уселся в кресло, положил на журнальный столик тетрадь с результатами спортивных соревнований, листы бумаги и ручку. Пробормотал. Дырявая у меня память. Так, что я там учил? Кубок европейских чемпионов 70-го и 71-го годов. Прекрасно. Проверим, так ли я плохо запоминаю. Итак, я придвинул к себе бумагу и по памяти записал. 04.11.1970, Базель, Аякс, 1-2. 04.11.1970, Легия, Стандарт, 2-0. В воскресенье днем мы с Юрием Григорьевичем отправились в парк культуры и отдыха имени Дзержинского. Я не сразу сообразил, что сейчас за этим именем скрывался Останкинский парк. Мой прадед пояснил свою идею тем, что с удовольствием полюбуется на построенную меньше 2 лет назад Останкинскую телебашню. А заодно, сказал он, продолжим обучение, которое я теперь называл не иначе, как мучение, на природе и на свежем воздухе. Холодное умывание и чашка кофе не избавили меня от сонливости. Юрий Григорьевич усмехнулся и сообщил, что там я проснусь быстро. Около выхода со станции метро ВДНХ нас встретила Варвара Юрьевна. Она сообщила своему отцу, что все подготовила. Только тогда я узнал, что эта парочка моих родственников сговорились еще вчера. Юрий Григорьевич решил разнообразить мое обучение, мое мучение. Перенес его в парк Дзержинского. Бабушка Вера сегодня утром спрятала в парке 4 предмета. Она объявила, что станет сегодня моим ассистентом при использовании поиска. Я невольно вспомнил наши с ней прежние занятия, тогда, в детстве, когда бабушка прятала от меня новые игрушки и конфеты в своей квартире. По пути ко входу в парк Варвара Юрьевна все же вспомнила о просмотренном вчера вместе с нами фильме. Признала его неплохим, подбор актеров назвала средненьким. Сказала, что лет через 10 этот фильм уже никто и не вспомнит. По ее словам, пересмотрят его в будущем снова, разве что поклонники Елены Лебедевой. Да и то лишь из-за той сцены купания, потому что мужикам такое нравится. При этом Варвара Юрьевна посмотрела на меня и усмехнулась. Она укоризненно покачала головой, когда Юрий Григорьевич признался. Посмотрел 3 дня до лета в 3-й раз и с удовольствием посмотрит его в 4-й. Варвара Юрьевна покачала головой и с печальным вздохом произнесла. «Все с вами понятно. Сын пошел в отца. Бабники». Мы с Юрием Григорьевичем переглянулись и обменялись ухмылками. У входа в парк я полюбовался на портрет Ленина, на табличку с надписью МПКИО имени Дзержинского, прочел на баннере «Да здравствует коммунизм, светлое будущее всего человечества». Отметил, что ни Варвара Юрьевна, ни Юрий Григорьевич на эти достопримечательности не взглянули. Они перешагнули бордюр и направились в парк. Рассматривали при этом не архитектуру и вывески, а лица и наряды прохожих. Я уклонился от летевшего мне в лицо облака табачного дыма, перешагнул лежавшие на асфальте окурки. Взглянул на хорошо знакомую мне часть Москвы, на Останкинскую телевизионную башню. Первый предмет в парке я отыскал быстро, бабушка его спрятала около памятника Дзержинскому. Но энергию платка я не ощутил. Перед вторым поиском мы выдержали получасовую паузу. Я помассировал в это время виски, Юрий Григорьевич обсуждал с дочерью план моего дальнейшего обучения. В общих чертах он звучал, как «дорогу осилит идущий». Бабушка Варя разглядывала меня без особого стеснения, словно все еще не определилась с отношением ко мне. Я тоже на нее поглядывал, сообразил, что ее фигура и жесты напоминали мамины. В 2000 году моей маме исполнилось 48 лет. Второй поиск затянулся почти на 10 минут. Не по моей вине. Стрелку компаса я ощутил быстро. Вот только бабушка схитрила, к лежавшей около скамейки расчески мы шли не менее 300 метров. Все это время я держал Варвару Юрьевну за руку, удерживал внимание на стрелке и сжимал в кулаке все еще бесполезный платок. Платок во время этой попытки никак себя не проявил, сколько я не прислушивался к своим ощущениям. Зато ожидаемо усилилась головная боль. Она уже не казалась легким покалыванием. Настойчиво прожигала мне мозг, словно надеялась сократить время сегодняшних занятий. Я отыскал в траве расческу, вернул ее бабушке, показал прадеду платок и сказал. «Ничего нового, ни покалываний, ни онемения. Башка раскалывается». Юрий Григорьевич сощурился. «Сергей, все это время, пока мы сюда шли, ты ощущал эту свою стрелку?» — спросил он. Я усмехнулся, сжал руками голову, ответил. «Не только ее. Думал, что мой мозг расплавится. Где там уже твоя жизненная энергия?» Юрий Григорьевич покачал головой. «Как долго ты способен удерживать внимание на поиске?» — спросил он. «Я имею в виду без перерыва, как сделал это сейчас». Я пожал плечами. «Не знаю, ни разу не засекал время. Но минут 5-10 обычно могу». Юрий Григорьевич снова кашлянул, на этот раз он сделал это будто бы озадаченно. «Напомни мне, Сергей, завтра. Засечем время. Мне интересно». «Какой у тебя рекорд, папа?» — спросил я. «Нет у меня таких рекордов», — ответил Юрий Григорьевич. «Обычно я только узнаю направление. За руку с ассистентом я пока при поиске не разгуливал. Мне такое, признаться, даже на ум не приходило». Мой прадед покачал головой и сообщил: «Ну, я попробую, обязательно попробую». Сегодня в Москве светило солнце, в густых кронах деревьев парка имени Дзержинского щебетали птицы. По парку разгуливали советские граждане, мамаша с колясками, влюбленные парочки, родители с детьми. Варвара Юрьевна рассказывала нам о жизни своей дочери. Дед при этом мечтательно улыбался, будто бы уже воображал себя прадедом. Я бабушкины слова слушал в полуха, готовился к третьему испытанию. Третий поиск я сделал только через 2 часа после второго. Сегодня мне третье за день обращение к внутреннему компасу далось с большим трудом и с сильной головной болью. Юрий Григорьевич взглянул на брелок с изображением Московского Кремля. Я нашел его в траве под кустом. Перевел взгляд на мое лицо и покачал головой. «Четвертого поиска сегодня не будет», — сказал он. «Папа, а как же моя заколка?» — спросила Варвара Юрьевна. «Красная, которую ты мне подарил, помнишь?» «Забирай ее. Сергею на сегодня достаточно». «Папа, ты думаешь, я помню, где она?» — бабушка развела руками. Мой прадед усмехнулся и покачал головой. Заколку отыскал под деревом Юрий Григорьевич. Для поиска он воспользовался платком с кровью Гарина. Опробовал мой метод, прогулялся по парку за руку со своей дочерью. Предельное время моего единовременного контакта с внутренним компасом мы с прадедом определили в понедельник вечером. Засекали время 2 раза. Оба раза я ощущал стрелку ровно 11 минут и 8 секунд. Моя голова при этом не взорвалась от боли. Словно при работе со способностью засчитывалось количество призывов к внутреннему компасу, а не продолжительность работы со способностью. Поэкспериментировал с поиском в понедельник и мой прадед. Мы не без удивления обнаружили, что Юрий Григорьевич непрерывно ощущал сигнал, спрятанный в квартире вещи, то же самое время, ровно 11 минут и 8 секунд, хотя он и использовал при поиске окровавленный платок. От повторного испытания своей способности мой прадед отказался. Он заявил, что не видит в том необходимости. «Вот видишь, Сергей», — сказал Юрий Григорьевич, «время поиска в нашем с тобой случае — конкретная и постоянная величина, как число пи или ускорение свободного падения. Никакого волшебства или колдовства. Как я тебе и говорил, обычная физика, не более того. Только этот физический закон нами пока еще не изучен». Сан Саныч приехал во вторник вечером. К тому времени я уже проглотил таблетку от головной боли. Она пока не подействовала. Я усиленно растирал указательными пальцами свои виски. Александров выглядел непривычно, хмурился, шумно вздыхал. О результатах своей поездки в Невинномысск он оповестил нас коротко. «В общем, в той статье не соврали», — сказал Сан Саныч. «Все-таки есть. Я проверил. Вот. Работайте, товарищи колдуны». Александров поставил на кухонный стол банку с окровавленным платком. Он пообещал, что расскажет подробности поездки потом. Выслушал наш отчет о результатах моего обучения, об отсутствии прогресса. Во вторник Александров задержался в квартире моего прадеда лишь на 1 чашку кофе. Сан Саныч позвонил в среду днем, когда я спал после утренней пробежки и упражнений на спортплощадке. Телефон в спальне прадеда дребезжал долго и упорно. Он будто бы не сомневался, что разбудит меня. Я снял трубку и услышал в динамике голос Александрова. «Просыпайся, красавчик, умывайся, пей кофе. Минут через 40 я за тобой заеду». «Что случилось?» — спросил я. «Дело есть к тебе, красавчик», — ответил Сан Саныч. «Важное и срочное. Жди меня».